Улица неожиданно оборвалась, вернее, вывела на обширнейшую площадь, где самобеглых повозок не наблюдалось, были только конные и пешие, а посередине... Он невольно придержал коня. Зрелище оказалось внушительное, особенно для сибирского провинциала, каковым он еще оставался. Посреди площади зеленел невысокий холм с плоской вершиной, окаймленной оградой из черно-красного полированного камня, а на вершине холма вздымался не менее чем на 40-саженную высоту исполинский змей, тоже каменный на вид. Камень светло-коричневого цвета с алыми прожилками, отполирован так, что должен сверкать в лучах полуденного солнца, даже сейчас, вечером, отсвечивает ясными бликами. Свернувшийся кольцом змей вздымал верхнюю часть туловища, подобно разъяренной кобре, виденной на картинке в каком-то журнале. Его оскаленная пасть обилием вовсе не змеиных зубов напомнила скорее драконью, по бокам торчали уши наподобие причудливых китайских вееров, лоб украшен зубчатым гребнем, зеленые глаза размером не менее чем с мельничный жернов с удивительным мастерством выполнены так, что остается впечатление дикой мощи и свирепости. Очень похоже, что они неведомо каким техническим достижением подсвечены изнутри. Элвик ехала прямо к исполинскому изваянию, и поручик поневоле держался рядом. Змей нависал, подавлял, промелькнули совершенно детские страхи, что он может вдруг ожить и шевельнуться. Теперь вблизи можно рассмотреть, что он весь покрыт мириадами мастерски выгравированных чешуек величиной с человеческой ладони. Неимоверное количество труда и нешуточного мастерства вложено. Элвик остановила коня, прижала ладони к вискам и щекам, склонила голову с невероятно серьезным оцепеневшим лицом, и ее губы беззвучно зашевелились. Молитва это или что-то другое, поручик не мог определить, но лицо у девушки именно лицо человека, вставшего на молитву. Он подметил, что все, кто проходил или проезжал мимо, точно так же прикладывали ладони к вискам, склоняли голову и что-то про себя произносили с потупленными глазами, разве что одни едва замедляли шаг, а другие оставались в таком положении надолго. Савельев так и сидел в седле, держа поводье, но никто ему ни разу не попенял за нерадивость, разве что иные поглядывали явно неодобрительно. Что ж, особого фанатизма не наблюдается. «Поедемте», — сказала Элвик. Ее лицо вновь стало обыкновенным, без тени молитвенной отрешенности. «Сейчас мы приедем в трактир. Там должен быть человек. Я сама им займусь, поскольку вы ничего в наших делах не понимаете. Но неплохо будет, если вы время от времени станете мне подыгрывать». «Как именно?» – деловито спросил поручик. «Если он начнет запираться и вилять, а он непременно начнет, знаю я эту публику, держитесь соответственно, смотрите на него угрожающе, так, словно собираетесь сию минуту уши отрезать, припугните карами. Мы с вами представляем тайную полицию его величества, а он, в общем, мы его допрашиваем». «Чем мне его пугать? Тюрьмой?» «Не может же оказаться так, что здесь не существовало тюрьмы», — подумал он. «Всякая человеческая цивилизация тюрьмы ретиво воздвигает». «Прекрасно, вы быстро ухватываете суть», — одобрительно кивнула Элвик. «Тюрьмой, казнью, высылкой в дикие степи. Ну и пыточных дел мастерами, конечно. Что вы так смотрите? У вас нет пыточных?» «Давно уже», — признался поручик. «Лет 100 как отменили». «Что за глупости?» — покачала головой Элвик. «Угораздил же вас до этакой слюнявой доброты опуститься». Но развивать эту тему она, к счастью, не стала. Направила коня в боковую улочку, внимательно присматриваясь к табличкам с названиями и номерами домов. Сразу видно было, что они покинули барские кварталы города и оказались в здешних предместьях, населенных сплошь народом, обязанным покрывать голову. Никак нельзя сказать, что вокруг простираются грязь, нищета, трущобы, но улицы, хотя и чистые, стали заметно уже. Дома в несколько этажей от чего-то сразу напоминают питерские доходные. Не видно ни одного особняка, а верховые с непокрытыми головами попадаются крайне редко, и вид у таковых откровенно потрепанный, наподобие отечественных прокутившихся помещиков. Повозки исключительно грузовые, впрочем, и управляющими, и прохожие крайне предупредительно относятся к парочке благородных всадников, шарахаясь с дороги без понукания, останавливая свои постукивающие колесами экипажи. «Сюда», — показала плеткой Элвик. Они подъехали к одноэтажному унылого вида зданию без всяких архитектурных украшений, напоминавшему скорее солдатскую казарму. Свисавшие из карниза трубы для стока дождевой воды местами проржавели, окна первого этажа раза в два побольше размером, чем окна второго. На двери укреплена изрядно облупившаяся вывеска, которую поручик прочитал без всякого труда. «Уютный уголок». Если это не искомый трактир, то неизвестно, какими уж трактиры и бывают. Слева от входа вдоль тротуара протянулась длиннющая коновесь. Судя по ее размерам, хозяин был неисправимым оптимистом и надеялся, что его заведения будут целыми ватагами посещать благородные господа. Однако у коновизи привязаны лишь три четвероногих. Понурившийся серенький конек, мало похожий на лихого скакуна, и через несколько больших медных колец от него еще два – серый и соловый, опять-таки непрезентабельного вида. По меркам того мира, что он покинул, то ли извозчищие клячи, то ли мужицкие сивки-бурки. Если принять, что верхом здесь имеют право ездить только благородные, а судя по его наблюдениям, так оно и обстоит, хозяева этих одров благородством может и способны похвастать, а вот хорошим доходом сомнительно. Элвик спешилась, и поручик последовал ее примеру. К ним тут же кинулся разбитной малый, несомненно, трактирный служка, с таким решительно подобострастным видом, словно опасался, что столь многообещающие посетители внезапно передумают и вновь усядутся в седла. Кинулся привязывать коней, ступоватый, будто приклеенный улыбкой, неся какую-то околесицу о невиданных явствах, потрясающих питьях, искуснейших поварах, проворнейших служанках, несказанном уюте и прочих, несомненно, насквозь вымышленных достоинствах заведения. Элвик прошла мимо него, как мимо пустого места, только швырнула через плечо маленькую медную монетку, стапанную конюхом на лету с невероятным проворством. И тут же, словно из воздуха возникнув, рядом с ней объявился прилично, но неброско одетый субъект в черном колпаке, неприметный настолько, что, отведя на миг взгляд, уже не в силах эту физиономию вспомнить. Сделал какой-то знак, девушка чуть заметно кивнула и неприметный будто растаял среди немногочисленных прохожих. «Он здесь», — тихонько сказала Элвик, тщательно застегнула камзол почти доверху, так что ее загадочных кобур теперь не было видно. «Как мне держаться?» — также тихо спросил поручик, охваченный охотничьим азартом. «Естественно», — хмыкнула девушка. «Просто сопутствуйте, а там, сдается мне, и сами увидите, когда следует вступить. А если не сообразите, я дам знать». Они вошли. Никакого такого особенного уюта, конечно же, не оказалось. Просто-напросто длинное обширное помещение, где аккуратными рядами расположены десятка три массивных столов, из которых не занято и третье. Под потолком перекрещиваются массивные потемневшие балки. В глубине зала высокий, незажженный, явно старинной постройки камин, а рядом за невысокой полукруглой стойкой восседает пузатый лысоватый субъект с продувной рожей типичнейшего кабачика. Уж их-то поручик насмотрелся изрядно, они везде, надо полагать, одинаковы. Особым проворством служанок тоже не пахло. Они не спеша прошли добрую половину зала. Элвик уверенно направлялась к пустому столу рядом с камином, когда на них обратила внимание высокая костлявая тетка в синем платье, темном переднике и отороченном пожелтевшими кружевами чепце, глядя с таким видом, словно убеждена была, что вошедшие ей чудятся. Очевидно, признав в конце концов, что имеет дело с доподлинной явью, пригладила передник и направилась к ним, не особенно и торопясь. Кабачик опередил, с неожиданным проворством покинул свой наблюдательный пункт, обогнал служанку, мимоходом скорчив ей страшную рожу и бормотнув что-то порицающее, подбежал к ним и, прямо-таки приплясывая от услужливости, проводил к тому самому столику, точно так же, как конюх, расточая несказанные дифирамбы своему заведению, которое изволили давеча посетить сам благородный младший церемонимейстер двора. «Не сойти мне с этого места». Элвик держалась не то чтобы с надменностью, с выработанной столетиями отчужденностью благородной дамы, соизволившей лишь краешком глаза, краешком уха воспринимать такую недостойную мелочь, как трактирщик из предместья. Холодным тоном, не глядя на почтительно согнувшегося кабачика, она что-то заказала.